Дорогая матушка В., поздравляю вас и всех сестер с праздниками и Новым годом. Желаю вам всяких милостей от Господа. Дорогая матушка В., за последнее время мне уяснился путь спасения как состояние мытаря и не только во время молитвы, но и во всякое время. С внешней стороны как будто тут нет ничего нового. Кто не знает притчи о фарисее и мытаре? Однако в применении к внутреннему деланию, особенно молитвы Иисусовой, эта притча, точнее, состояние мытаря, имеет, как мне теперь кажется, решающее значение. Если Господь благословит еще увидеться с вами, то поговорим об этом. Вчера умер благочинный наш из Вязьмы, отец М. Я побаиваюсь, как бы мне не навязали его должности, так как попытки уже были. Поеду хоронить его. Как ваше здоровье? Здоровье М, К. Как настроение К нашей? Шлю всем вам благословение Божие. Прошу ваших молитв о мне. Поклоны благословения Божие всем знакомым. Простите меня. Пишите о себе. Никон, 1955 год.